Порой нависнет камень над судьбой. Порою кажется, вот-вот умрешь от горя. И почему не ходят беды по одной? Спрошу у моря, какие силы заставляют лгать, миря родных людей и снова ссоря. И где же волю не сломаться взять? Спрошу у моря, а покаяния слова скупы, им ветры расставаний вторят. И как свернуть с неправильной тропы? Спрошу у моря. В душевном разговоре, разбив у ног соленую волну, сказала море: отвечу я на твой любой вопрос. Неважно, мне их мало или много, но почему мне солоно от слез? Спроси у Бога.